Глава 18. «Не окажете мне услугу?» — спросил Хайт вечером за ужином. «Какого рода?» — уточнила я. «Мне нужна помощь в приготовлении эликсира. Это не отнимет у вас много времени», — пообещал он. «Если недолго, то помогу». Я попыталась сдержать зевок. Спать все же хотелось очень. А ведь надо было еще с Шерри подготовить начинки для завтрашней выпечки. «Я подумал и решил оставить свою спальню вам. Она теплее, удобнее», — сказал лорд дальше. «А сам переберусь в соседнюю. Единственное, вам придется терпеть мои хождения из тайного хода и обратно. Не против?» «За эти дни я уже так привыкла к вашим хождениям, что едва их замечаю», — отозвалась я. «Вы первая женщина, которая меня так откровенно не замечает», — усмехнулся Хайт. Я проигнорировала этот выпад, продолжив. «Только не забывайте, пожалуйста, стучать, когда собираетесь пройтись, а то мало ли, чем я буду занята». «Женские секреты?» — поддел меня Хайт. «Не исключено», — в тон ему отозвалась я. После ужина мы с Шерри быстро приготовили заварной крем для будущих слоек, затем разлили по креманкам ягодное и сливочное желе, еще одна новинка завтрашнего дня, и я отправилась в лабораторию к Хайду. «Возьмите вот этот порошок». Он сразу протянул мне баночку, похожую на пудреницу. Ее содержимое переливалось перламутром. «Ваша задача одновременно со мной всыпать его вот сюда». Лорд указал на котелок над зажженной горелкой. Правда, огонь в ней был не привычного оранжевого цвета, а синего. Сам Хайт взял другой порошок с более крупными частицами и длинную палочку из прозрачного стекла. Ею он начал помешивать субстанцию, которая уже бурлила в котелке. Хайт сделал мне знак, и мы принялись потихоньку высыпать туда же порошки. «Это очень кропотливый и тонкий процесс. Лорд был сосредоточен и серьезен. Нельзя опоздать ни на секунду или же, наоборот, поспешить». «Вы делаете эликсир уже второй день», — заметила я. «Долго еще?» «Еще дня три будет настаиваться. Потом можно будет использовать». «И как вы это собираетесь сделать? Я имею в виду, как сделать так, чтобы ваш друг его выпил?» Я высыпала остатки своего порошка и отставила баночку. «Еще не знаю». Лорд вздохнул и накрыл котел крышкой. «Думаю». «А как вы пообщались с Рудольфом?» — полюбопытствовала я. «После того, как они встретились в кондитерской, я только и успела выпроводить их в кухню, а затем занялась очередными посетителями. Обратно же Рудольф так быстро проскочил мимо меня, будто за ним гнался лев. Потом же я забегалась и забыла спросить у Хайда, чем он так напугал бедного помощника». «Продуктивно пообщались», — ответил Хайд. Он усвоил свои ошибки и заверил, что в следующий раз будет внимательнее к моим поручениям. «Ошибка — это я?» «Ошибка — это риск, которому он подверг вас. Да и меня. Мне не хотелось бы вмешивать в свои дела и намерянку. Но Рудольф не подумал об этом. Захотел помочь не только мне, но и вам. Святая простота». «А приходил он зачем?» «Вас, конечно же, проведать». «Ну да, он же обещал», — вспомнила я, улыбнувшись. «А мы так и не успели пообщаться». «Успеете еще». Также с улыбкой заверил лорд, закатывая рукава рубашки. «Все, ваша миссия закончена, миледи. Благодарю». «Не за что». Отозвалась я и направилась было к выходу, как вдруг услышала знакомое царапанье и шуршание сверху. «Это Тори?» Хайт тоже прислушался. «Похоже на нее. Может, стоит проверить, как она там?» «Пойдемте», — легко согласился лорд. Мы поднялись по лестнице секретного хода и оказались в мансарде с другой стороны, чем обычно. Дверь, которая вывела нас сюда, тоже была потайная. Во всяком случае, раньше я ее не замечала. Тори уже настолько выросла, что занимала собой добрую часть помещения. И если раньше она мне обычно тыкалась мордочкой в ноги, то теперь уже я едва доставала ей до груди. «Пф!» При виде нас драконица выпустила целые клубы пара. «Ты стала такой большой и красивой!» Похвалила ее я, протягивая руку. Она сразу потерлась у нее чешуйчатой щекой. Затем ткнула носом Хайда в лоб, тоже таким образом выражая нежность. Он засмеялся и почесал ее под подбородком. «Ты чего тут шумишь?» — спросил он. «Не спишь?» Тори снова фыркнула. «Это уже ее предельный размер?» — поинтересовалась я. «Да, если и подрастет, то совсем чуть-чуть. А может, только и вширь. Поесть кое-кто все же очень любит». «Особенно сладкое», — — добавила я и случайно перевела взгляд в угол, где обычно лежал плед Тори. Там что-то блеснуло. Я подошла ближе, отодвинула плед и на миг потеряла дар речи от удивления и восторга. «Яйцо! Там было яйцо! Золотое, размером больше страусиного!» Оно переливалось, точно начищенное и отполированное. «Что там?» — Хайт направился ко мне. Я подхватила яйцо, но тут же чуть не уронила. Такое оно было тяжелое. Я даже присела под его тяжестью. «О, Тори решила порадовать меня подарком. Хорошая девочка». Хайт довольно ухмыльнулся. «Давайте его мне, Мария». «Нет». Я отпрянула и все же приземлилась на пятую точку, но продолжала прижимать к себе яйцо. «Не отдам. Я его первое нашла, и оно не только ваше. Оно наше». «Наше?» Хайт удивленно-насмешливо приподнял брови. «Миледи, это очень дорогая вещица, знаете ли». «Знаю», — ответила я. «А вы, кажется, забыли, что мы женаты. А значит, это совместно нажитое имущество, и мне полагается половина». «И зачем вам половина?» Теперь и губы Хайда дрогнули в улыбке. «Для кондитерской, конечно же», — с запалом отозвалась я. «Еще и для себя немного. Вы же сами заметили, что я хожу в ваших шторах, а туфли у меня и вовсе одни». «Хорошо», — усмехнулся лорд. «Будет вам ваша половина, только поднимайтесь. И яйцо давайте все же, а то не донесете, надорветесь». Он забрал у меня мой трофей, а после помог встать и мне. «Пойдемте поделим, что ли, наше совместно нажитое имущество», — хмыкнул Хайт и зашагал к выходу. Мы вновь спустились в лабораторию. «И как вы собираетесь его разбить?» — поинтересовалась я, алчно глядя на отливающее золотом яйцо. «Мысленно я уже представляла, как расцветет моя кондитерская и сколько всего нужного можно в нее купить». «Элементарно». Хайт усмехнулся и сжал яйцо между ладонями. По нему даже не видно было, что он прилагает какие-то усилия. Вот только скорлупа вдруг пошла трещинами, словно она и не из чистого золота. «Дед бил-бил, не разбил», — пробормотала я, внезапно вспоминая детскую сказку. «Это я дед?» — Хайт перевел на меня недоуменный взгляд. «Нет, вы скорее мышка. Хвостиком махнула. В смысле, руками дотронулись. Не обращайте внимания». Спохватилась я и усмехнулась. «Это в нашем мире есть сказка про золотое яичко. Навеяло». «Расскажете потом». Уже расслабленно улыбнулся лорд и принялся отделять верхнюю часть скорлупы. А изнутри тут же посыпались разноцветные камешки. Красные, синие, зеленые. «Это все настоящее?» Я подхватила изумруд и поднесла его к свету, с восхищением глядя, как переливаются его грани. «Желаете заключения ювелира?» Хайт собрал все камни, уложив их горкой. «Не стоит. Я все равно в этом мало что понимаю», — вздохнула я. «Отродясь, такого не видела вживую и уж тем более не держала в руках. Интересно, и как у драконов получается нести такие яйца?» «Вас интересует весь процесс образования?» Усмешка не сходила с лица лорда. «Хотя бы в общих чертах», — я пожала плечами. «Это магия?» «И она тоже. В библиотеке есть книги по этой теме, там все объяснено на пальцах. Почитайте как-нибудь», — посоветовал Хайт, «а то я долго буду рассказывать». «Ладно», — согласилась я, — «как будет время, ознакомлюсь». «Ну и что вы собираетесь делать со своей долей?» — полюбопытствовал лорд. «Я не имею в виду, на что потратите, с этим все ясно. А именно, что станете делать со всеми камушками и золотом? Ими ведь не расплатишься в лавке или с поставщиком». И тут я действительно задумалась. «Их надо как-то конвертировать в деньги», — протянула я. «Скупка? Ювелир?» «У вас есть такие знакомые? Или пойдете к первому встречному? Не боитесь, что вас обманут или вовсе обворуют?» «Не посоветуете кого-нибудь?» Я с досадой осознала, что он прав. Хайт протяжно вздохнул. «Ладно, я обменяю все сам и принесу вам вашу долю уже в монетах. Согласны?» «А вы не обдурите меня?» Я посмотрела на него испытующе. «Вам ничего не остается, как довериться мне?» Усмехнулся Хайт. «С собой я вас все равно не смогу взять, это небезопасно. Но обещаю, что не обделю вас». «Хорошо, придется поверить вам», — сдалась я. «И когда я получу свои деньги? Мне бы поскорее. До начала фестиваля 2 дня. Мне нужно многое прикупить для кафе. К обеду деньги будут у вас, — пообещал лорд. А вы на что потратите свою долю, если не секрет? — спросила я. На исполнение своей мечты. И он улыбнулся. И какая у вас мечта? Чтобы моя страна избавилась от скверны, в которую погружена уже много лет. Это Хайт произнес уже серьезно и отвернулся, тем самым давая понять, что не намерен продолжать тему. Но я и без того догадалась, о чем речь, однако вслух произнести не решилась. «Спокойной ночи», — сказала я. «Спокойной ночи», — отозвался лорд. «Я еще пару часов поработаю. Постараюсь не разбудить вас». Я кивнула и отправилась в спальню. Заснула я быстро и не слышала, как мимо проходил Хайт. Мой сон был крепок, возможно, впервые с моего нахождения в этом мире. Проснулась я тоже, полная сил, энергии и желания действовать. Хайт еще спал, поэтому завтракала я одна, после чего на крыльях помчалась в кондитерскую. Каково же было мое удивление, когда одним из первых посетителей стала Корделия? «Доброе утро», — сдержанно поздоровалась она. «Доброе», — отозвалась я тоже с некоторой настороженностью. «Чего желаете?» «Я по делу», — портниха кашлянула в кулак. «Ваше предложение еще в силе о сотрудничестве». «Да», — я растерянно улыбнулась. «Неожиданно». «В таком случае давайте договоримся о взаимной рекомендации и скидке для клиентов». «Конечно», — я согласно кивнула. «Скидку сделаем небольшую, но приятную. Как вам 5%?» «Вполне устроит». Корделия тоже кивнула. «Тогда договорились. Визитки я могу взять на себя», — предложила я. «Хорошо, буду признательна». Портниха снова будто смущенно кашлянула. «Корделия, а можно я к вам загляну на днях?» — спросила я, раз пошло такое дело. «За новым платьем, может, даже 2. «Конечно, заходите», — ответила та. «Только лучше под вечер, тогда я буду посвободнее». «Как скажете», — я улыбнулась. «А может, все же выпьете чаю с чем-нибудь? Я угощаю, у нас все свежее». «Чай не буду, а вот от выпечки не откажусь». Корделия чуть улыбнулась. «На ваш вкус». «Тогда я заверну вам с собой», — предложила я. «Надо будет еще, как появятся деньги, одним из первых заказать красивые коробочки для выпечки», — пометила я себе мысленно. «Что-то в мятных тонах». Корделия ушла, а я все еще пребывала в легком ошеломлении от ее визита. Она так быстро изменила свое мнение. Почему? Стало совестно за свою гордыню или же дело в чем-то другом? От размышлений меня отвлек дверной колокольчик. Однако это снова был не клиент, а мой очередной знакомый, банкир Бэкинс. «Леди Хайт». Одну руку Бэкинс держал за спиной, а его тон был торжественен. «Наконец я вас нашел». «Да я вроде и не пряталась. Какими судьбами, лорд Бэкинс?» Я вышла ему навстречу. «Это вам». Банкир достал руку из-за спины. В ней оказался очередной букет, на этот раз — алых роз. «Благодарю». Я с улыбкой взяла букет. «Располагайтесь. Чем вас угостить?» «Вашим обществом». Бэкинс чуть склонил голову. Я вновь улыбнулась, правда, сдержанно. «И все же чаем я вас тоже угощу». «Очень милое заведение», — похвалил банкир, когда я принесла ему за столик чай с выпечкой. «Впрочем, как и сама хозяйка». «Приятно, что кондитерская вам понравилась», — отозвалась я. «Леди Хайт». Голос Бэкинса снова стал торжественным. «Я хотел бы продолжить наш разговор, прерванный в прошлый раз на моем ужине». «Разговор?» Я сцепила пальцы в замок и теперь улыбалась натянуто. «Напомните, о чем мы говорили?» «Леди Хайт, у меня серьезные намерения. Я действительно хочу, чтобы вы стали моей женой», — на одном дыхании произнес банкир. И в следующее мгновение ожидаемо икнул. «Да что ж такое?» Он приложил ладонь к горлу. «Выпейте чаю». Я торопливо подвинула к нему чашку. Банкир сделал несколько больших глотков, но икота только усилилась. Я вдруг почувствовала себя отчасти виноватой. «Ну, можно сказать, икота, икота, едино Федота», — предложила первое, что пришло в голову. «Что за Федот?» «Неважно», — я вздохнула. «Может, вам стоит к врачу обратиться? В смысле, лекарю? Так могут проявляться симптомы некоторых недомоганий. Наверное, вы правы, миледи. Отправлюсь к лекарю. Сейчас же. Бэкинс тут же подхватился. Отложим наш разговор до следующего раза. Конечно, лорд Бэкинс. Здоровье важнее. Я поспешила открыть ему дверь. А когда он вышел, с облегчением выдохнула. Признаться, теперь, после того, как я стала обладательницей половины драгоценного яйца, в денежной помощи банкира больше не нуждалась, соответственно, и в его не очень приятном мне обществе тоже. «Стервятник на наследство вдовушки Хайт улетел весело и кая», — раздался смешок за спиной. «И как вам удается заходить в кафе, не потревожив колокольчик?» Я перевела озадаченный взгляд с Хайда на дверь. «Так я и поделился с вами всеми своими секретами», — хмыкнул тот. «Ну что, готовы принять свою часть из нашего совместно нажитого имущества, миледи?» «Уже? Вы обменяли?» Я сразу воспрянула духом. «Естественно». Хайд важно прошелся к прилавку. «Сколько там вышло?» — я нагнала его. «Ваша доля — 300 золотых». «300?» — охнула я. «Это была большая сумма». 300 золотых — это 30 000 серебряных. Я чуть не запищала от радости, предвкушая возможности, которые передо мной открывались. Может, стоило сказать меньше? Хайт с усмешкой подпер щеку. Я и так не уверена, что вы сказали мне правду. В пику ему ответила я. Может, вы выручили за яйцо в несколько раз больше? Увы, лорд развел руками. В том месте расписку мне не дали. Поэтому доказательств моей чистой сердечности не имею. «И где мои деньги?» — поинтересовалась я. «Вам дать их сейчас все? Или все же часть, а остальное заберете дома?» — поинтересовался Хайт уже деловито. «Спрашиваю только лишь из соображения вашей безопасности. Вы хрупкая леди, без способности к магии и самообороне, и такая крупная сумма». «На самом деле с самообороной у меня все не так уж плохо», — отозвалась я. Я прошла по ней короткий, но действенный курс. Подсечку нападающему сделать смогу, не сомневайтесь. Точно. Хайт с усмешкой щелкнул пальцами. А еще у вас есть та штука с перцем. Именно. Только я оставила ее дома. Озадаченно протянула я. А вот это тоже зря. Или вы считаете, что я куда опаснее, чем типы, которые могут заглянуть в кондитерскую не с самыми лучшими намерениями? Да, вы правы. Я задумалась. «Надо будет разузнать, сколько стоит охранная сигнализация. Или как тут у вас это называется?» «У нас ставят охранные заклинания», — ответил Хайт. «И так уж и быть, я поставлю вам их сам. Бесплатно. Как супруг супруги». «Как щедро с вашей стороны, милорд!» — в тон ему отозвалась я. «Так что с вашими деньгами?» Он достал из-за пазухи внушительный мешочек с монетами. «Все или часть?» «Хорошо». Вынуждена была согласиться я. «Отчитайте мне 20 золотых. Остальные несите домой». После обеда я оставила кондитерскую на Шерри и Леона и поспешила к госпоже Бронкс. Она удивилась, что я так быстро вернула ей весь долг, а когда узнала, что собираюсь сделать новый большой заказ, прямо расцвела. «Итак, записывайте», — воодушевленно произнесла я. «Список на этот раз будет большой».